мы начнем с ответов на вопросы. Здесь есть записочки, которые написаны так. Глава 6 к евреям, стих 4-8. Как это понимать? Значит, мы это будем читать после, когда я отвечу на вопросы, где написаны вопросы сами. Вы хорошо понимаете, что я все не помню по всем стихам, где что написано. И просто, ну, не хочу терять времени теперь в самом начале открывать и читать. И когда мы будем видеть, что у нас еще остается время, тогда я буду открывать все места и читать их. Если бы я даже помнил, что где написано, то все равно не рискнул бы отвечать, не посмотревши в Библию. Потому что можно ошибиться легко и так далее. Марка 4:12. Как понять? Да не обратятся и прощены будут. Или другое место, да не обратятся и прощены будут им грехи. Здесь надо поставить разницу, что будет прощено. Во-первых, мы должны очень хорошо помнить, что если мы делали какой-то грех, то для того, чтобы Бог его простил, нам надо просить за это прощение. Потому что никогда Бог не будет прощать те грехи, за которые мы не просили прощения. А чтобы просить прощение, надо понимать, что это грех, правда? Следующий этап. Если мы делаем и думаем, что это все нормально, то мы же никогда не будем просить прощения. И если даже в наших глазах то, что мы делаем, является нормальным явлением, и мы так считаем, и сами себя убеждаем в этом, то все равно определение, грех или не грех, зависит от того, как Бог понимает этот вопрос, а не как мы. Потому что единственный ориентир – это не наши критерии святости, которые мы для себя поставили, потому что во всяком государстве есть законы. И хотя не называется исполнение законов святостью, но у каждого есть государство свой моральный принцип. И они следуют этим принципам. И довольно часто наши человеческие принципы, они отличаются от Божьих. И наша мораль, что для нас считается моральным, то Бог может быть аморальным. Вы, наверное, с этим согласны. Поэтому, когда мы определяем, что есть грех или не грех, мы не ориентируемся на законы человеческие. Мы ориентируемся на законы Божьи. И вы помните, в Священном Писании, в книге Левит, довольно много глав посвящено проказе. Вот этой неизлечимой болезни, которая сегодня называется лепра. Это другое название. Но это та библейская проказа, о которой много написано. И это есть символ греха. То Библия говорит, что диагноз – это проказа или не проказа, мог устанавливать только священник. Когда ты увидишь, что на твоем теле появилась какая-то язва, и ты не знаешь, это проказа или не проказа, ты должен был идти к священнику, не к врачу, не к ученому, не к медику, а иди к священнику. А у священника был закон, и были правила, по которым он определял, это проказы или не проказы. И довольно подробно было написано. Поэтому, когда и сегодня у нас, как мы считаем, просвещенный век, речь заходит о грехе, то мы не ориентируемся на наши устои моральные, но мы смотрим в Библию. И это мы должны хорошо понимать. И если даже все люди будут говорить, что это не грех, а Библия будет говорить грех, то Бог будет судить по тому слову, которое Он сказал, а не по тому, какое мы сегодня говорим. Это первое. Я начал вот эту тему. Я не совсем сразу отвечаю конкретно на вопрос. Я подвожу, что базой или весами для взвешивания наших поступков является Библия. И здесь не идет в расчет ни наше мнение, ни мнение наших близких и родных, и даже ни мнение государства. Речь идет о Библии. И я не раз говорил о том, что я знаю, что даже наши человеческие законы, государственные, они разные в разных государствах. И сегодня я нашел таких людей в Америке, которые стали ориентироваться на американцев. Ну, значит, чтобы от них не отличаться. А у них законы очень интересные есть некоторые. Ну, допустим, я этот пример очень яркий, потому что он является противоположностью нашему мышлению. Даже не мышлению христиан, а просто мышление граждан нашего государства. У нас, допустим, доносить друг на друга, это является позором. И такие люди называются шестерками. Вы, наверное, это знаете. Их никто не уважает. То в Америке это норма жизни. Доносить друг на друга норма. И там, если ты не доносишь, то тебе будут предъявлять претензии и перевоспитывать тебя, чтобы ты доносил. И там, когда принимают, значит, тест, или лучше сказать, экзамен на гражданство американское, там есть такой пункт. Будешь ли ты доносить на своего соседа? И для того, чтобы не было никаких претензий, ты должен ответить «да». Смотрите, даже на земле, ну да, кто прав? Американские законы или наши? То когда мы смотрим Библию, наши. Вот мы не можем ориентироваться даже на государственные законы, если они идут вразрез с Библией. Потому что мы будем терять благословение Господне. И когда Бог поставлял первого царя Саула, он сказал, что спиши список закона и положи перед собою, и ориентируйся на него. Если ты будешь создавать государственные законы на основании Библии, ты будешь иметь благословение. И будет хорошо тебе, и будет хорошо народу, которым ты будешь командовать. Но если вы будете выдумывать свое, тогда вы будете иметь проблемы. И я хорошо понимаю, что если бы люди ориентировались на закон Божий, то всем было бы хорошо. Но практически сегодня на земле нет того государства, которое ориентировалось бы на Божий закон. Хотя бы взять налоги. Налоги. Нет ни одного государства, во всяком случае, я его не встречал, которое придерживалось Библии. Библия говорит, что государству ты должен отдать 20%. Пятую часть, помните, я на эту тему говорил в проповедь, кто помнит немножко. Пятую часть отдавайте фараону. Потому что все-таки... Какое бы ни было государство, оно держит под контролем те разрушительные силы, которые есть. И нужна армия, потому что это государство неверующее. По сути дела, вы нигде не найдете государство, которое было бы теократическим. В одних дают свободу разному вероисповеданию, в другом не дают, но вообще-то государства все мирские. И тем не менее оно надо. Нужна милиция, нужно ГАИ. Представьте себе, довольны мы своим государством или недовольны? Правильно они поступают или неправильно? Но отнимите всю власть у государства, вы увидите, что будет. Вы не сможете выйти на улицу свободно. Вы не сможете спокойно ехать по дорогам. Вы меня поняли, о чем я говорю? Поэтому Бог говорит, государство отдавайте, оно должно быть. Если были все верующие, был бы другой вопрос. И то, если были верующие, они верующеватые. Потому что для верующеватых тоже надо какое-то управление и контроль. Это люди, которые, даже знающие закон, могут его нарушать. Поэтому, но говорит, 20% отдавайте. Сегодня ни одно государство не удовлетворяется 20%. Правда? Это 40, 50 и даже больше. Даже та же самая Финляндия, то, что я не помню, не хочу кого-то обманывать, но они где-то забирают процентов под 45 с зарплаты. Правда, тут же процентов 20 отдают на различные льготы. Но тем не менее забирают. И вы представляете, что получается? Если у человека забрать больше, чем Библия говорит, то он просто не сможет работать полноценно. Вот понимаете вот эту истину? Но если его отнять те 20%, все остальное отдать ему, чтобы он мог развернуться. То есть 20% настолько будут обильными, что хватит государству на все его структуры. Но забери у него больше. Он просто не даст того дохода, который мог бы дать, если бы отдать его то, что надо. Вот как раз-то люди этого не учитывают. И просто человек, он мог бы дать больше, сделать больше, но не имеет средств, его забрали. Поэтому Библия, она все разумно говорит. И если мы сегодня о чем-то говорим, то мы говорим о том, что Библия советует и как Библия говорит. Если бы люди исполняли то, что говорит Библия, то было бы очень хорошо всем, и людям, и государству. Но сегодня, естественно, если берут до 50%, люди обманывать начинают. Хотя мы настолько привыкли обманывать, что ничего, чтобы не брать, тоже обманывали бы. То есть настолько ложь вошла в жизнь людей, им они не могут, чтобы не обмануть. Но если бы установили такой жесточайший контроль, чтобы забрать то, что положено, то выигрыши были бы и люди, и государство. Потому что, во-первых, люди не грешили бы, они отдали то, что надо, не лишили бы благословения, и государство имело через это благословение. А так как получается вот такая нестыковка, то есть различного рода проблемы. Хотя, допустим, сегодня мы не собираемся что-то менять в государстве. Я еще раз повторю, что однажды сказал. Мы не сенаторы американские. Мы не заседаем у наших нижних и верхних палатах. Мы просто говорим о том, что советует Библия. А она учитывает все стороны. И поэтому, когда вот здесь речь идет, я более конкретно буду подходить к ответу на этот вопрос, который был поставлен. Не обратятся и прощены будут грехи. Во-первых, для того, чтобы прощены были грехи, надо обратиться к Богу и просить прощения. Для этого мы и читаем, чтобы знать, за что надо просить прощения. И пытаемся вникнуть поглубже. Но есть грех незнания. И есть грех, который мы делаем, знаючи, что нельзя так делать. Хотя и за тот, и за другой грех без крови Христа мы не можем иметь спасения. Это однозначно. Но Библия говорит так. Кто не знал и делал, то что с ним будет? Бит будет. А кто знал и делал, бит будет как? Больше. Так вот, за то, что человек не знал, ему это прощено будет. Получается два греха, когда мы делаем знаючи. Одно то, что делаем, а другое, что знаючи делаем, еще более усугубляется. Поэтому за то, что не знал и не мог знать, за это тебе не будет спроса. А за то, что делал, все равно будет, потому что это грех. Вот как раз тут здесь речь идет об этом. Когда мы более широко рассматриваем этот текст Писания. Я почему на этом остановился так довольно подробно, насколько мог? Потому что и до сегодняшнего дня есть люди, которые хотели бы не каяться и иметь спасение. И они себя обманывают и подставляют этот текст Писания. Вот не обратятся, и прошены будут им грехи. Поэтому я и объяснял, что будет прощено. За то, что не знал и не мог знать. А за то, что делал, никакой скидки не будет. Потому что, особенно в наше время, если уже сегодня говорить о спасении и о том, насколько Бог создал возможность людей, чтобы они Слово Божие слышали, наверное, раньше таких не было возможностей. Сегодня не там, то там, не здесь, то здесь. Не хочет человек сам идти в церковь, ему бросят записочку, пригласят. Он нечаянно где-нибудь наткнется какой-нибудь волне на радиоприемнике, он поймает. Где-то ищут программы, по телевидению идут программы. Поэтому сегодня, если ты не знаешь Слово Божие, только потому, что не хочешь знать. И вообще, Священное Писание говорит, оно даже не указывает на телевидение. Оно не указывает на радио. Но когда мы читаем первую главу послания к римлянам, то там написано очень интересно. почему люди не могут иметь извинения в том, что они не слышали или Бога не знают. Библия говорит так, что невидимое Его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вот когда разумный человек немножко думает и наблюдает за творением Божьим, он всегда будет приходить к выводу, что есть некто выше, кто это создал. Эта мысль иногда гонится человеком. В некоторых случаях просто, если навязчивая, она игнорируется. Но вы, если вспомните свою жизнь прошлую, сколько вы прожили, каждый свой отрезок, то вы найдете те времена, когда вы задумывались, наблюдая за всем, что так просто не может все сотвориться и быть само собой. Правда, вы на этом не останавливались долго, говорили, а что нам лезть туда, куда нам не положено? Будем жить, как все. Но эти мысли приходили. То есть Бог именно таким образом, даже не через верующих людей, но стучал в сердце человека, чтобы он задумался, что так просто все быть не может само по себе. Как понять стих от Луки? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Если говорить очень коротко, то речь идет о последнем времени, речь идет о пришествии Христа, и вы найдете в Священном Писании, потому что Библия сама на себя отвечает. Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников. В день, когда Господь придет и осудит землю. Потому что сегодня люди по-разному толкуют, что труп – это Христос. Другие говорят, труп – это Евангелие. Почему? Потому что читается отжившим. Но Библия нигде не называет трупом Христа, а называет труп Антихриста и его войска. И как раз то, когда мы читаем Луку, то речь идет о пришествии Христа. Когда это будет? Где это будет? И Христос ответил, где труп, там соберутся и орлы. Орлы в полном смысле слова. Когда Бог будет очищать землю после поражения, то в Библии в Иезекииле вы найдете в Откровении Иоанна такой текст Писания, что все звери земные и птицы небесные летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников. То есть помочь людям очистить землю. Кто такие сыны Енаковы? Вы знаете, что в 6 главе Бытие есть написано, что в то время на земле жили исполины. То есть люди исполинского рода, высокорослые, сильные. И Священное Писание говорит, это издревле сильные и славные люди. Так вот, сыны Енаковы, это была одна из народностей этих высокорослых людей. А то действительно одним из примеров может быть Голиаф, который был 6 локтей и пяди. Это на современный пересчет 3 метра 15 сантиметров. Ну, представь себе такого человека, который зашел в собрание. Действительно, мы, говорим, сынов Енаковых видели, мы были как саранча перед ними. Правильно. То, может быть, Ваня Стрельчик немножко был бы повыше. А мы все, ну что, 3,15, 6 локтей и 5. Придите домой, нарисуйте. Ну, нарисуйте этого Голиафа не такого длинный, тонкий, прозрачный, а вот такой вот. Как ростом, так и весом. Ну, копье было, как на вою ткачей. Ну, наверное, помните, кто видел ткацкие станки на вою ткачей. Это где-то, наверное, ну, потолще, чем этот вот. Да ну. Ну, трудно даже подобрать здесь эквивалент такой. Ну, на вою ткачей, ну, где-то вот такая толщина. Вот у него такое копье было. И 600 шиклей меди, вроде бы, если не ошибаюсь, это, значит, был вес его наконечника копья. Ну, не знаю, как перевести, но, наверное, килограмм 20 было. Ну, что представить. И вот сыны Енаковы, это были один из великорослых народов. Они, в общем-то, называются рефаимами. То есть это высокорослые люди, в Библии называются рефаимы, не встанут и так далее, и так далее. Ну, да, вы помните, из легенд, вы знаете, допустим, и наших современных щелочей. Вот, это были такие люди. Крепкие, сильные. Вы помните, я уже об этом говорить не буду. Артем Незабудный, Иван Поддубный, который целый оркестр мог носить на плечах, гнули рельсы. Поддубного связывали цепи, окручивали грудь его. Он дыхал воздух и рвал их. И помните, древних щелочей, который брал яйцо вот так вот, двумя пальцами, и держал его. И он надо было держать так, чтобы не раздавить его. И несколько пар лошадей с одной стороны, с другой, за эти пальцы зацепляли и не могли раздвинуть пальцы. А надо было держать так, чтобы яйцо не раздавить. Ну, можете себе представить, почему боялись израильтяне этого народа. И там действительно нужна была вера. Ну, сыны одинаковы. И, может быть, даже кто-то и выше был Голиафа. Просто Библия отметила одного из таких. 6 локтей и 5. Это 3,15. Сегодня с вечером зайдете домой, возьмите метр, нарисуйте. И сами станьте рядышком. И как это будет выглядеть? А? Это, значит, Ога цара Вассанского. Да, длина 9 локтей, 4,50. Кровать такая была. Ну, он спал на такой кровати. Это были действительно высокорослые, сильные люди. И сегодня, если кто-то 2 метра вырос, то уже очень высокий баскетболист, да? Его обычно определяют в такую команду. Такой вид спорта его привлекают. Ну, а там были, по-моему, сыны Янаковы. Вы найдете много таких народностей. И сегодня доказано раскопками, находят такие огромные кости. В самом деле они были. Если раньше могли смеяться над этим, то сегодня уже это не вызывает никаких, так сказать, сомнений в том, что были такие люди и жили. Хотя мы, как верующие, мы не сомневаемся в том, что написано в Библии, так оно и было. Но этот вопрос типа развлекательного всего лишь. Просто интересно, что такие люди были и так далее, и так далее. Объясните, пожалуйста, места у Библии. Первая книга Царств, 16 глава, 14 стих. «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Ну и следующий текст. «Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем. И копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах». Как понять, почему злой дух от Бога? Есть люди в наше время, которым еще плохо на работе, дома, в церкви, у братьев, сестрах. Какой дух возмущает их от кого? Как поступать домашним? Что им делать? Это идет речь о верующих, которых возмущает злой дух от Бога или от сатаны. А, ну тут, наверное, вопрос стоит, как считать? Конечно же, между злом и Богом нет ничего общего. Родоначальником зла стал первый падший ангел, который носил имя Люцифер, или Светоносный. Он стал духом зла. Почему здесь написано «злой дух от Бога»? Потому что без разрешения Божия, без его визы, получит доступ, он не имеет права это делать. Вы можете вспомнить другое местописание, которое говорит, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. Помните? Но у нас же часто случается и то, что мы не хотели бы иметь в своей жизни. Мы видим людей, которые находятся в состоянии одержимости. И как когда понять это Слово Божие, что кто-то говорит, что бывает то, чему Господь не повелел быть. И получается, что вроде бы Бог повелел быть, чтобы он был одержимым. Хотя Бог, Иисус Христос, дал повеление ученикам изгонять их моим именем. Все дело вот в чем. Что демоны, если человек не дает основания им прикасаться к нему, они не имеют права прикасаться к человеку. Потому что, если бы они имели такое право, то они за один день уничтожили бы всю человеческую расу. Они отправили бы ее в преисподние места земли. Но они не имеют права на это. Они находятся на привязи. Только тогда, когда Бог разрешает, тогда они имеют доступ. А почему Он разрешает? Потому что дьявол приходит и говорит, он или она исполняет мою волю. Поэтому на основании принципа щения и жатвы, на основании справедливости, разреши мне воздать ему или ей тем, что он заработал. Вы знаете, что Библия говорит, что посеешь, то что? То и будешь жать. Если человек посеял зло, допустим, занимался оккультизмом, это прикрытое зло, которое очень много вреда нанесло людям, то по закону сеяния и жатвы он должен получить награду за свою работу. И если мы исполняем волю Божию, и наградой будет благословение Божие, и исполнение Духом Святым, то ходящий путями кривыми имеет награду от того хозяина, которому он служит. Вы же хорошо знаете, что у кого мы работаем, тот нам и заработную плату платит, правда? Если вы у меня не работали, вы меня и просить не будете заработной платы. И я вам не дам ее. И то нормально. Вы будете получать у того хозяина, которому вы служите. А он будет платить тем, что у него есть. Он же не может заплатить вам тем, что у него нету. А что у дьявола есть? Смерть, болезни, одержимость, плач, слезы и все остальное. Потому что он есть убийца от начала. Он пришел украсть, убить и погубить. Все просто. И поэтому, когда Господь поставил Саула на царя, но не стал ходить путями Божьими, а стал делать то, что дьяволу нравилось, то он и потребовал. Кто кому служит, тот тому и кто. И раб. Это не зависит от того, в какое я собрание хожу. Не зависит от того, кем я называюсь сегодня. Все зависит от того, что я делаю и под чьим руководством делаю. И поэтому как раз то этот злой дух был допущен Богом. На основании того, что Саул служил дьяволу. Он не исполнял волю Божию, а исполнял волю дьявола. Бог сказал, истреби, а он этого не сделал. Господь сказал, жди, а он не стал ждать. Правда. Он это сделал в довольно трудной обстановке. Потому что мы тоже никогда не приступаем к воле Божией, когда нас что-то сильно не теснит. Мы же не такие глупые, чтобы лезть в грех. Особенно верующие. Но час создается такая обстановка. Или укради, или ходи голодный. Одно из двух. И мы думаем, что делать? Умирать с голода или воровать и поесть? И мы думаем и решаем. Нет, все-таки после пойду, покажешь, неужели Бог не простит? Стяну. Вот это время испытания. И здесь никакой поблажки нету, что трудно было. Никто в нормальных условиях, когда ничто не теснит, если он имеет какой-то страх перед Господом, он никогда не пойдет на нарушение заповеди Божьей. И человек испытывается не в свободной прекрасной обстановке, он испытывается в трудное время. И поэтому эти трудные времена, они были в нашей жизни, есть и будут. Потому что нельзя испытать человека тогда, когда он имеет полный достаток, когда все нормально. мы открываемся, или обнаруживается то, кто мы есть в трудностях.